из Советской Академии исключен, в Югославскую и Американскую избран. Васильев Александр Александрович. Родился 22 сентября, 4 октября по новому стилю, 1867 года, Петербург. Умер 30 марта 1953 года, Вашингтон, США. Что стало бы с Александром Александровичем Васильевым, вернись он в СССР в 1924 году из зарубежной командировки? Расстреляли бы, как Бенишевича, отправили бы умирать в Уфу или Самару, как Любавского и Платонова, умер бы в ленинградскую блокаду. Смелый человек, он стал одним из первых невозвращенцев, уехал и дожил до 86 лет. Своего отношения к марксизму не скрывал. Писал на этот счет статьи в журнале «Анналы», который издавался в Академии наук под редакцией Торле в 1923-24 годах. Журнал, конечно, был неприемлем для властей, и его закрыли очень быстро. Васильев родился на берегах Невы, умер на берегах Потомака. А детство провел в Петропавловской крепости, где его отец, подполковник Александр Степанович, возглавлял крепостную команду. Последняя должность отца – воинский начальник в городе Сычевка Смоленской губернии. Мать Васильева, Ольга Александровна Челпанова, происходила из купеческой семьи. В 1887 году Васильев с золотой медалью окончил первую классическую гимназию в Петербурге и поступил на историко-филологический факультет Петербургского университета, где под руководством Васильевского приступил к изучению истории Византии. Одновременно занимался на Восточном факультете под руководством Розена арабским языком. «Васильевский и барон Розен сделали мою жизнь», — вспоминал Васильев. По окончании в 1892 году университета Васильев был оставлен при нем для подготовки к профессорскому званию. 3 года работал преподавателем латинского языка в первой классической гимназии. Первый научный труд — рецензию на житие Феодора, архиепископа Эдесского — Васильев опубликовал в 1893 году журнал Министерства народного просвещения, часть 286. В 1897 году направлен в заграничную научную командировку. В Париже в школе живых восточных языков и в Сорбонне изучал арабский, турецкий и эфиопский языки, собрал в библиотеках Парижа, Лондона и Вены материал для магистерской диссертации. В 1898 году диссертация «Византия и арабы. Политические отношения Византии и арабов за время Амарийской династии» была готова и защищена. В январе 1899 года Васильев стал стажером в Русском археологическом институте в Константинополе, посетил Грецию, участвовал вместе с Б. Фармаковским и Милюковым в раскопках в Македонии. 3-й год командировки провел в Западной Европе. Продолжением магистерской диссертации явилась защищенная им в 1902 году докторская диссертация «Византия и арабы. Политические отношения Византии и арабов за время Македонской династии 867-959 годы». В том же году Васильев совершил поездку на Синайский полуостров. Кроме преподавания в гимназии, читал в качестве приват-доцента лекции по истории Византии в Петербургском университете. В 1904-1912 годах профессор Юрьевского университета и преподаватель средневековой истории в Женском педагогическом институте в Петербурге. В 1912-1922 годах профессор и декан этого института. В 1917-1925 годах профессор Петроградского университета. Васильев неоднократно представлял русскую науку за границей. В 1905 году в Алжире на Международном конгрессе ориенталистов. В 1906-м в Австралии на торжествах по случаю 50-летия Мельбурнского университета. В 1910-м в Буэнос-Айресе на 17-м Международном конгрессе американистов. В 1912 году в Афинах на Международном археологическом конгрессе. В 1919 году он был избран членом-корреспондентом Российской академии наук, а в 1920-22 году был председателем Академии истории материальной культуры. Пытался восстановить русский археологический институт. Политической деятельностью Васильев не занимался. Летом 1924 года он выехал в Германию и Францию. В Париже встретился со своим старым товарищем М. Ростовцевым, который предложил Васильеву занять его место в Висконсинском университете, и 15 сентября 1925 года Васильев переехал в США, в Мэдисон, где занимал до 1938 года кафедру древней истории Висконсинского университета, положив начало американскому византиноведению. Основные труды Васильева посвящены истории Византии, Трапезунда, арабского мира и славянских народов. Он неоднократно перерабатывал и расширял курс истории Византии, первое английское издание в 1928-29 годах, последнее прижизненное 1952 год. Выпустил монографии «Готы в Крыму» 1936, «Русская атака на Константинополь в 860 году» 1946, «Юстин I» 1950 и другие. В 1935-36 годах Васильев читал лекции в Колумбийском университете. В 1934 году участвовал в 4-м византологическом съезде в Софии. А в 1936 году стал почетным председателем института имени Н. Кондакова. В 1934 году Васильев был избран членом Югославской академии наук, а в 1936 году Американской академии средневековья в Кембридже, штат Массачусетс. На родине же его в 1935 году постановлением общего собрания исключили из Академии наук СССР. В 1938 году Васильев вышел в отставку, но и позже продолжал участвовать в университетской общественной жизни. В 1944 году он был приглашен научным сотрудником в Византийский институт Гарвардского университета в Думбартон, Оке, Вашингтон. Как вспоминали работавшие с ним ученые, Васильев был любим всеми, старыми и молодыми, и до конца оставался наиболее яркой личностью в группе. Он передавал свою обширную эрудицию с большой легкостью и простотой и был всегда великодушен в признании качеств других ученых. Умер Васильев после возвращения с Византийского конгресса в Салониках, на котором был избран почетным президентом конгресса. Среди его учеников М. Андреева, А. Вишнякова, Е. Скрыжинская, Дж. Шнейдер, Х. Рэмсей и другие. Библиография работ Васильева насчитывает 168 названий. Кроме научных занятий, Васильев увлекался музыкой. Еще в России, будучи студентом университета, учился в течение года в Петербургской консерватории. Георгий Вернадский писал: «Еще гимназистом Васильев был на первом представлении Евгения Онегина и видел тогда в первый раз Петра Ильича Чайковского. Уже тогда он хорошо играл на рояле. Впоследствии он сделался превосходным пианистом и знатоком музыкальной литературы. В Америке он постоянно ходил на концерты». По его собственным словам, музыку он любил больше, чем науку. В годы Второй мировой войны Васильев стал фактически старейшиной русских историков, когда в Петербурге-Ленинграде в 1942 году умер его ровесник Жебелев. 14 августа 1942 года Васильев писал из Мэдисона в Нью-Хейвен своему старому другу Ростовцеву. «Ведь страшно подумать, что из многих русских друзей и знакомых остался только ты. Ты и я, среди бесконечного числа могил с 1925 года, только двое, которые теперь остались в живых. Долго еще мы не узнаем, как умер Жебелев. Я его знал и глубоко любил много лет, но ты был близок к нему гораздо более долгое время. Арифметически и хронологически теперь мой черед перейти в небытие». Ростовцев умер в 1952-м. В том же году был опубликован труд всей жизни Васильева «История Византийской империи». Ныне он переведен на многие языки мира. В 1953 году Васильев был приглашен на Византийский конгресс в Салониках. Как пишет Георгий Вернадский, Александр Александрович был избран почетным президентом конгресса, читал там доклад. Можно сказать, что этот конгресс прошел под знаком чествования Васильева. Под этим впечатлением Васильев прилетел в Вашингтон. В первую же ночь по приезде он скончался во сне. Было ему 86 лет. В марте 1953 года в СССР умер диктатор. Васильев еще успел узнать об этом. И в том же 1953 году бывший капитан Красной армии Александр Солженицын отбыл 8 лет лагерей и отправлен в вечную ссылку в Казахстан. В тюрьме Джамбула он познакомился и позднее описал в архипелаге ГУЛАГ свою встречу с братом Александра Александровича Васильева, крупнейшим русским гидротехником и гидрографом, видным деятелем Союза русских инженеров Владимиром Александровичем Васильевым. На 6 страницах описывает Солженицын судьбу старого инженера. Отсидел 15 лет за вредительство. 3 последних года в Верхнеуральском изоляторе. А к Октябрьскому перевороту фактически возглавлял департамент земельных улучшений. Еще до Первой мировой исходил и изъездил на лошади все Семиречье. Рассчитал проекты обводнения Чуйской долины, Нарьинского каскада и пробитие туннеля сквозь Чу-Илийские горы, и сам стал их осуществлять. В 1920-е годы инженер Васильев делил воды 3 закавказских республик. Выбила искру встреча со старым инженером в душе 35-летнего Солженицына. Спрашивает Солженицын: «А еще родственники?» «Брат есть». Но у брата глубоко несчастная судьба. Он историк, не понял Октябрьской революции, покинул родину и теперь, бедняга, преподает историю Византии в Колумбийском университете. Мы еще раз смеемся, жалеем брата и обнимаемся на прощание. Вот промелькнул еще один замечательный человек и ушел навсегда. В 1990 году выдающийся историк Александр Александрович Васильев был восстановлен в Советской Академии Наук. Литература. Вернадский, Г.В. «Русская историография. Москва. 1998». «Скифский роман» под общей редакцией академика Российской Академии Наук Г.М. Бонгарт-Левина. Москва. 1997. Солженицын А.И. «Архипелаг ГУЛАГ». Собрание сочинений в 9 томах. Том 6. Москва. 2000 год.